Часть пятая. Луна выглядит ночью лучше, чем днем. Да, это был хороший ответ. Интересно, слышал ли Митиваль? Он бы сказал, что это умный ответ неумному старику. Думаю, Па тоже бы оценил мою находчивость. При одной только мысли о Па мое сердце забилось неровно. Луна висела прямо надо мной, выглядывала из-за верхушек деревьев. Круглая белая луна на черном небе. Смотрит ли Па сейчас на эту же самую луну, гадал я. Что он делает сейчас? Думает ли обо мне? Всего месяц назад мы с Па сидели на нашем крыльце и фотографировали полную луну. Точно такую же, как эта. Нет, не совсем такую же. Неужели всего месяц назад? Кажется, что это было давным-давно. Я опять не мог справиться со своими мыслями, и они разбегались во все стороны одновременно. У нас был план — послать фотографию на конкурс, который рекламировался в одном из научных журналов Па. Лучшая фотография Луны получала денежный приз в $50 и отправлялась в Лондон на Всемирную выставку 1862 года в качестве экспоната от Королевского астрономического общества. $50 за фотографию Луны?» — недоверчиво переспросил я, когда Па показал мне за завтраком это объявление. Было это где-то в ноябре. Какие-то очень уж легкие деньги. Па хохотнул. «Не такие уж легкие, сын». Мягко возразил он. «Прежде всего понадобится большой телескоп, не менее 6 или 7 футов длиной, а может еще длиннее. Примерно такой, как Фуко представил Академии наук несколько лет назад, с посеребренным стеклом в качестве рефлектора. Так называемые джентльмены-любители до сих пор используют металлический отражатель, так вот, нет, он не подойдет. Это стекло надо будет отполировать». Покрыть нитратом серебра, аммонием и, вероятно, углекислым калием и молочным сахаром. Потом построить какой-то часовой механизм и поворотную опору, на которой все это можно было бы поместить. Нет-нет, это огромная работа, сын. Вот почему после дела Рю никто так и не смог сделать хороший снимок Луны. Это очень серьезная задача. Па, знаешь что? Вдруг сказал я. «Ты сделай это! Прими участие в конкурсе!» «А-а!» — отмахнулся он, думая, что я шучу. «А почему нет? Ты точно победишь!» Он посмотрел на меня. «Ты представляешь, сколько времени и денег потребуется, чтобы построить телескоп такой сложности?» «Но ты уже строил телескоп?» «Не такой, сын. И мы хорошо зарабатываем на твоих феротипах». «Эти деньги однажды пойдут на твое образование». «Ну, па, если ты выиграешь, мы поедем в Лондон, и ты наденешь на выставку вот такую высокую модную шляпу!» Я поднял над головой руки, показывая, какая это будет шляпа. «Да, это было бы здорово!» — развеселившись, ответил он и откинулся на спинку стула. «Давай, па, у тебя получится! Я буду тебе помогать!» Он одновременно улыбнулся и вздохнул, а потом через несколько минут спросил. «Так ты говоришь, что будешь помогать?» «А ты запомнил, что я тебе рассказывал про лунную орбиту? Что означает перигей?» «Это когда луна...» Я не сумел закончить фразу. Па улыбнулся. «Это ближайшая к Земле точка лунной орбиты». «Это когда луна ближе всего к Земле», — быстро исправился я. Он кивнул и потянулся за своим пенсне для чтения. Потом взял со стола фермерский альманах и стал листать его. Найдя нужную страницу, он начал водить пальцем по таблице. 7 марта 1860 года полнолуние произойдет рядом с перигеем, прочитал он вслух и посмотрел на меня поверх пенсне. Вот в этот момент и нужно делать фотографию, когда полная луна будет ближе всего к Земле. Она будет ярче и крупнее, чем в любой другой день года. То есть мы беремся за это? Он закрыл журнал. Ну, поскольку ты обещал помочь, я захлопал в ладоши. Ура! Мы едем в Лондон! «Эй, потише. Мы же еще не выиграли конкурс. И до 7 марта всего 4 месяца, а нам с тобой надо успеть очень много сделать. Никто за нас это не сделает». И он ничуть не преувеличивал. Уму непостижимо, сколько пришлось ему трудиться в следующие 4 месяца каждый вечер без исключения. Он строил телескоп, собирал часовой механизм, мастерил деревянную поворотную опору, экспериментировал с коллоидальными смесями, адаптировал свою камеру. И в то же время шил сапоги на заказ и делал фотопортреты в своей студии. Когда я шел спать, па оставался сидеть за столом перед стопкой книг, а утром я заставал его на том же месте. Нет, он не жаловался, даже наоборот. Казалось, па наслаждается этим делом, несмотря на кровавые мозоли на ладонях после долгих часов, которые он проводил, сначала шлифуя стекло песчаником, а потом полируя его. С приближением важного дня мы больше ни о чем не могли говорить. Что если пойдет снег? Что если будет облачно? А если будет холодно и линзы запотеют? А если ветром сдвинет камеру? Накануне 7 марта я едва мог стоять на ногах, измученный нетерпением. Да и па, обычно очень умеренный в своих ожиданиях, не мог скрыть возбуждение. Наконец наступил рассвет долгожданного дня. И он был кристально ясным, без единого облачка в небе. Мы не могли поверить нашему везению. Похоже, небеса решили помочь нам создать прекраснейший снимок на свете, и мы были готовы. За оставшиеся часы мы бесчисленное количество раз отрепетировали все, что предстояло сделать вечером, чтобы в нужный момент все прошло как по маслу. Па нарисовал на досках крыльца крестики, отмечающие точное расположение опоры, и поставил сбоку экран для защиты от ветра. Когда солнце опустилось к горизонту, мы вынесли телескоп. Снаружи это было не самое изящное устройство. Просто длинный ящик из грубо отесанного ореха. Но внутри этого ящика располагалась скрупулезно выверенная система полированных стеклянных линз, которые, как сказал па, положат космос нам в ладони. В основании телескопа па с великим тщанием разместил фотографическую камеру. Затем, выставив нужный угол и закрепив основание, он сел рядом со мной на ступеньку, и мы с немым трепетом стали ждать темноты. Когда из-за холма наконец выплыла луна, нашему восхищению не было предела. «Ого!» — прошептал я. «Она такая же яркая, как солнце!» «Это и есть солнечный свет. Луна только отражает его», — прошептал мне в ответ па. «Но солнца же нет?» «Оно есть!» — он взъерошил мне волосы. «Солнце светит, даже когда мы его не видим. Всегда помни об этом». «Хорошо». «Думаю, небо достаточно потемнело». Па поднялся и отряхнул брюки. «Итак, мы готовы это сделать?» «Готовы!» — воскликнул я, возбужденно подпрыгивая. Он налил колодий на стеклянную пластинку, которой предстояло выполнить роль негатива, и немного покачал ее, чтобы эмульсия покрыла всю поверхность. Затем он провел сенсибилизацию колодия нитратом серебра, вставил стекло в держатель фотокамеры и настроил фокусировочную пластину позади черной занавески. Наконец, когда все было готово, па сделал глубокий вдох и аккуратно сдвинул с линзы крышку для начала экспонирования. Мы вслух вели обратный отсчет от 20. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Па поставил крышку на место. Только после этого он выдохнул, и вот тогда я понял, что он не дышал все это время, пока мы проводили съемку. Затем па быстро достал деревянную рамку с пластиной и отправился в подвал, где у нас была оборудована лаборатория, освещаемая одним лишь рубиново-красным светильником. Там он погрузил стекло в раствор для ферротипии, который должен был проявить пока скрытое изображение. Для меня это всегда было и всегда будет чудом — превращение невидимого в видимое. Медленно, как по волшебству, на стеклянной пластинке в ванночке с раствором проступал негативный отпечаток Луны. Па взялся за самые краешки пластинки, вынул ее из ванночки и осторожно ополоснул в сосуде с дождевой водой. А затем поднес к самому лицу, чтобы разглядеть изображение в тусклом красном свете. Со стекла на пол падали капли воды. «Должен признать, Сайлос», — проговорил он неспешно и с улыбкой, пока изучал каждый уголок пластинки, — «это превосходит мои самые смелые ожидания. Края отчетливы, теневые зоны хорошо очерчены, видны мельчайшие детали даже в кратерах. У нас и вправду есть шанс выиграть». «Можно мне посмотреть? Можно мне?» Я подскакивал от восторга. «Конечно, только будь очень аккуратным». Он передал мне стеклянную пластинку, но едва я обхватил ее края пальцами, как стекло вдруг выскользнуло и полетело на пол. Через миг пластина превратилась в миллион крошечных осколков вокруг моих ног. Я ахнул, словно мои легкие лопнули. «Нет», — произнес я побелевшими губами и зажал рот ладонью. «Нет! Нет!» Я застонал. Я не мог поверить в то, что натворил. «Это не беда, сынок. Взглянуть ему в лицо было выше моих сил. «О, па!» Звуки не складывались в слова. Они застревали у меня во рту кусками стекла. «Ничего страшного, сынок», — повторил он негромко и положил руку мне на плечо. «Поверь мне, все в порядке». И тогда горе исторглось из моего тела безумными всхлипами и потоками слез. «Какой же я глупый, какой неуклюжий!» Вдова Барнс была права, я слаб на голову, слабоумный, вот кто я такой. Наверное, я бы рухнул прямо на покрытый осколками пол, но папа подхватил меня на руки и отнес в кухню. Я рыдал так сильно, что у меня заболела голова, глаза жгло от слез. И пока не увидел кровь, я даже не чувствовал, что в мои ноги впилось множество острых осколков. Па усадил меня на край стола и стал извлекать фрагменты стекла. А я тем временем старался успокоиться. Протирая ранки раствором йода, он приговаривал. «Дело же было не в выставке и не в призовых деньгах, правда? Главное, у нас получилось, Сайлос. Мы сделали снимок Луны. Только это имеет значение, сынок. То, что мы справились». Папа пытался поймать мой взгляд, и когда, наконец, ему это удалось, он улыбнулся и вытер ладонями слезы с моих щек. «У нас будут еще другие луны», — заверил он меня, глядя мне прямо в глаза. «Не переживай». Потом он обнял меня, и я поверил, что все будет хорошо. Па перенес меня на мою кровать и сидел рядом до тех пор, пока я не заснул. Через несколько часов я проснулся и едва смог открыть опухшие от пролитых слез глаза. Па в моей комнате больше не было, зато появился Митиваль. «Ты видел, что сегодня случилось?» — спросил я у него. — Я разбил луну. — Видел. И очень тебе сочувствую. — Па спит? — Он на крыльце. Я спустился с чердака и выглянул в кухонное окно. Па действительно был на крыльце, стоял, прислонившись к стене рядом с телескопом. Там, где раньше была луна, оставалось лишь мутно-желтоватое пятно. Но Па смотрел в небо так, будто все еще видел ее. Его глаза блестели в темноте. От него исходил такой покой, что я не стал мешать ему и вернулся в постель. «У тебя будут еще другие луны», — сказал Митиваль, повторяя слова Па. «Такой больше не будет», — не согласился я и закрылся одеялом с головой. Теперь, лежа посреди неведомого леса, в незнакомом месте, глядя на полную луну, чуть более бледную, чем та, что мы сумели запечатлеть на краткий миг, я мог думать только о том, как светились глаза Па, когда он вглядывался в небо. Их сияние было в тысячу раз ярче, чем свет самой яркой луны в мире. Оглядываясь назад, я понимал, что солнце не зажгло в ту ночь луну. Ее зажег мой Па.